Глава 6. Возвращение. Атос и Арамис отправились по дороге, указанной Д'Артаньяном, и спешили, как могли. Им казалось, что для них будет выгоднее, если их арестуют ближе к Парижу. Каждый вечер, боясь, что их возьмут ночью, они ставили на стене или на стекле условный знак. Но по утрам они, к величайшему своему удивлению, просыпались свободные. По мере того, как они приближались к Парижу, великие события, при которых они присутствовали и которые перевернули Англию, исчезали как сон. Перед нашими друзьями вставали новые бури, совершившиеся в Париже и во Франции во время их отсутствия. В течение этих 6 недель во Франции произошло так много небольших событий, что они составили почти великое событие. Парижане, проснувшиеся вдруг без королевы и без короля, очень обеспокоились, и хотя Мазарини тоже уехал, чего очень желали, однако же его отсутствие не вознаграждало за удаление королевского семейства. Когда в Париже узнали об удалении королевы и короля в Сен-Жермен, мы рассказали уже читателю, как это случилось, парижане испугались, как дети, проснувшиеся в темноте или в уединении. Парламент струсил, решили, что депутация отправится к королеве и попросит ее возвратиться в столицу. Но королева находилась еще под влиянием победы при Лансе и гордости от счастливого исполнения бегства. Депутатов не только не приняли, но даже заставили ждать на большой дороге. Тут канцлер Сегье, тот самый, который в первой части этого романа так упорно искал письма даже на самой королеве, передал им последние условия, предлагаемые двором. Если парламент не смирится перед королевской властью и не прекратит всех вопросов, возбудивших ссору, то Париж завтра же будет осажден. Для этой цели герцог Орлеанский занял уже Сен-Клу, а Конде, озаренный лучами славы Ланской победы, стоял в Шарантоне и Сен-Дени. Умеренный ответ королевы доставил бы ей много приверженцев, но угрозы произвели совсем не то действие, какого от них ожидали. Они обидели гордость парламента. Чувствуя, что его сильно поддерживает среднее сословие, которое почувствовало всю свою силу, видя, что Брюсселя отпустили, парламент отвечал, что кардинал Мазарини – очевидная причина всех беспорядков, объявлял его врагом Отечества и приказывал ему оставить двор в 24 часа, а Францию в течение недели. Если кардинал не уедет в назначенный срок, парламент дозволял каждому подданному короля убить Мазарини. Такой энергичный ответ, какого двор никак не ожидал, ставил Париж и Мазарини вне закона. Оставалось дожидаться, кто одержит победу – парламент или двор. Двор начал готовиться к нападению, а Париж – к защите. Жители занимались обычным делом, каким всегда занимались во время беспорядков, то есть растягивали цепи и снимали мостовую с улиц, когда коадьютор привел к ним на помощь принца де Конти, брата принца де Конде, и его зятя, герцога де Лонгвиля. С этой минуты жители Парижа успокоились, потому что к ним присоединились два принца крови, и, кроме того, они были многочисленнее придворной партии. Эта неожиданная помощь подоспела к парижанам 10 января. После продолжительных споров назначили принца де Конти генералиссимусом королевских войск вне Парижа, а лейтенантами его – герцога дель Бёфа, герцога де Бульона и маршала де Лямота. Герцог де Лонгвиль, не имея ни должности, ни военного чина, удовольствовался тем, что состоял при особе своего зятя. Что же касается Бафора, то он приехал из Вандомской провинции и привез с собой, по словам хроники, красивое лицо, длинные и прекрасные волосы и популярность, которая доставила ему владычество на рынках. Тут парижская армия организовалась с той быстротой, с какой штатские люди переряжаются в военных, когда имеют к этому причину. 19 января эта армия сделала вылазку не для того, чтобы совершить что-нибудь важное, а только для того, чтобы убедиться и убедить других в своем существовании. Она несла знамя, на котором находилась странная надпись «Мы ищем нашего короля». В следующие дни происходило несколько незначительных стычек. Они имели самые обычные последствия – похищение нескольких баранов и истребление 2 или 3 домов. Таким образом, дождались февраля. а 1 числа друзья наши приплыли в Булонь и поехали в Париж, разделившись на две партии. На 4-й день пути они тщательно избегали Нантерра, чтобы не попасть в руки приверженцев королевы. Атос неохотно решался на все эти предосторожности, но Арамис весьма благоразумно заметил ему, что они не имеют права быть неосторожными, что король Карл дал им священное поручение, от которого они избавятся только тогда, когда увидят королеву. Поэтому Атос уступил. Доехав до предместий Парижа, путешественники встретили стражу, весь Париж был вооружен. Караульный не пропустил Атоса и Арамиса и позвал сержанта. Сержант тотчас явился, он принял на себя приважный вид, как обычно делают штатские, когда имеют счастье надевать военный мундир, и спросил. «Кто вы, господа?» «Дворяне», — отвечал Арамис. «Откуда?» «Из Лондона». «Зачем приехали в Париж?» «С поручением к ее величеству королеве английской». «Черт возьми! Сегодня все едут к английской королеве», — пробормотал сержант. «У нас в караульной уже сидят 3 человека и показывают свои паспорта. Они тоже едут к английской королеве». «А где ваши паспорта?» «У нас нет паспортов». «Как? У вас нет паспортов?» «Нет. Мы приехали из Англии, как мы уже сказали вам. Мы совершенно не знаем, как идут политические дела, потому что выехали из Парижа прежде удаления короля». «Ага», — сказал сержант лукаво. «Вы, верно, мазоринисты и хотите пробраться к нам, чтобы шпионить у нас?» «Любезный друг», — отвечал Атос, позволявший до сих пор говорить одному Арамису. «Если бы мы были мазоринисты, так приехали бы сюда со всевозможными паспортами. В вашем положении, верьте мне, надо не доверять именно тем, которые представляют вам паспорта, засвидетельствованные законным порядком». «Войдите в караульную», — отвечал сержант, — «и переговорите с начальником». Он подал знак часовому, часовой посторонился, сержант вошел первый, за ним вошли и приезжие. Всю караульную наполняли люди среднего сословия и черни, иные играли, другие пили, третьи разговаривали. В углу, почти под стражей, стояли 3 дворянина, приехавшие раньше, офицер рассматривал их паспорта. Офицер сидел в соседней комнате, его чин давал ему право на отдельную комнату. Прежде всего, как прежние, так и новые приезжие пристально осмотрели друг друга. Первые были прикрыты длинными плащами и тщательно прятались в них. Один из них, пониже других, стоял сзади в тени. Когда сержант вошел и объявил, что он, вероятно, привел 2 мазоринистов, прежние приезжие начали внимательно слушать. Низенький, выступивший было вперед, тотчас отскочил и очутился опять в тени. Узнав, что у пришедших нет паспортов, все в караульной закричали, что их нельзя будет впустить в столицу. «Однако же, господа», — сказал Атос, — «очень вероятно, что нас впустят, потому что мы имеем дело, кажется, с рассудительными людьми. Очень легко разрешить весь вопрос, стоит только передать наши имена Ее Величеству, королеве английской. И если она поручится за нас, то вам не будет уже повода нас задерживать». При этих словах внимание дворянина, прятавшегося в тени, удвоилось. Он даже так дернулся, что, закрываясь плащом, столкнул с себя шляпу. Она упала. Он поспешно поднял ее. «Ах, боже мой!» — сказал Арамис, толкая Атоса локтем. «Видели вы?» «Что такое?» «Лицо низенького дворянина». «Нет». «Мне показалось...» «Но нет, невозможно». В эту минуту из соседней комнаты от офицера вышел сержант и, указывая на 3 первых приезжих, сказал: «Паспорта годятся! Пропустите этих 3 господ!» Дворяне поклонились и поспешили воспользоваться позволением и свободной дорогой, которая после приказания сержанта открылась перед ними. Арамис следил за ними глазами, и в ту минуту, как низенький проходил мимо него, он быстро пожал руку Атосу. «Что с вами?» — спросил Атос. «Я... верно, брежу». Потом Арамис повернулся к сержанту и спросил. «Скажите, милостивый государь, вы знаете этих 3 господ, которые сейчас отсюда вышли?» «Знаю. По паспортам это господа Фламоран, Шатильон и Брюи, 3 дворянина-фрондера. Они отправляются к герцогу де Лонгвилю». «Странно», — сказал Арамис, отвечая скорее своим мыслям, чем словам сержанта. Мне показалось, что я узнал самого Мазарини. Сержант захохотал. «Его!» — сказал он. «Да осмелится ли он идти к нам? Зачем? Чтобы его повесили? Нет, он не так глуп». «Ну, — прошептал Арамис, — я мог ошибиться. У меня не такие зоркие глаза, как у Д'Артаньяна». «Кто говорит здесь о Д'Артаньяне?» — спросил офицер, показавшийся в эту минуту на пороге своей комнаты. «О!» — произнес Гримо, вглядываясь в него. «Что?» — спросили вместе Арамис и Атос. «Планше», — сказал Гримо. «Планше в офицерской форме». «Граф де ля Фер и вы, господин Дербле!» — вскричал офицер. «Вы возвратились! Ах, какая мне радость! Нет сомнений, вы верно приехали к принцам!» «Как видишь, любезный Планше», — отвечал Арамис, между тем, как Атос улыбался, видя, какое важное место в народной милиции занимает бывший товарищ Мушкетона, Базена и Гримо. «А позвольте спросить, господин Дербле, не имеете ли вы каких известий о господине Д'Артаньяне, о котором вы сейчас изволили говорить?» «Мы с ним расстались 4 дня назад, любезный друг, и думаем, что он приехал в Париж раньше нас». «Нет, сударь, я уверен, что он не въезжал еще в Париж. Может быть, он остался в Сен-Жермене?» «Не думаю. Нам назначено свидание в его гостинице». «Я там был сегодня». «И красавица Мадлен ничего о нем не знала?» — спросил Арамис с улыбкой. — Ничего. Даже не скрою от вас, что она, по-видимому, очень беспокоилась. — Впрочем, — сказал Арамис, — время еще не ушло, ведь мы очень спешили. Позвольте, любезный Атос, прекратить расспросы о нашем друге и поздравить господина Планше. — Ах, шевалье, — отвечал Планше, кланяясь. — Вы уже лейтенант, — сказал Арамис. — Да, и обещан чин капитана. — Не худо, — продолжал Арамис. «А каким образом посыпались на вас почести?» «Во-первых, вы изволите знать, что я спас Рашфора?» «Да, он нам рассказывал». «При этом случае Мазарини едва не повесил меня, а это доставило мне еще больше популярности». «И по милости этой популярности?» «Нет, не она вывела меня в люди. Вы знаете, господа, что я служил в Пьемонтском полку и имел честь быть сержантом?» «Знаем». «Так извольте видеть». Один раз, когда никто не мог выстроить толпу вооруженных граждан, которые начинали маршировать кто с правой ноги, кто с левой, я достиг того, что сумел научить их начинать с одной ноги, и меня произвели в лейтенанты на поле маневров. — Вот объяснение, — сказал Арамис. — И с вами теперь много дворян? — спросил Атос. — Очень много. С нами, во-первых, как вы, вероятно, уже знаете, принц де Конти. Герцог де Лонгвиль, герцог де Бафор, герцог де Льбёв, герцог де Бульон, герцог де Шеврёз, де Брисак, маршал де Лямот, де Люинь, маркиз де Витри, князь де Марсиньяк, маркиз де Нуар-Мутье, граф де Фиск, маркиз де Лек, граф де Монтрезор, маркиз де Севинье, да еще несколько. — А Рауль де Бражелон? — спросил Атос нетвердым голосом. — Д'Артаньян сказывал мне, что, уезжая, он поручил его вам, мой добрый Планше. «Да, он просил о нем как о собственном сыне. И я могу сказать, что я не терял его из виду ни на минуту». «Ах», — сказал Атос голосом, дрожавшим от радости, — «так он здоров? С ним ничего не случилось?» «Ничего». «Где он живет?» «Все там же, в гостинице «Шарлемань». «А где бывает?» «То у английской королевы, то у герцогини де Шеврёз. Он не расстается с графом де Гиш». «Благодарю, Планше». «Благодарю от всей души», — сказал Атос, подавая ему руку. «Ах, граф», — сказал Планше, касаясь кончиками пальцев его руки. «Что вы делаете, граф? Ведь он был лакеем». «Друг мой», — отвечал Атос, — «он рассказывает мне новости про Рауля». «Позвольте, господа», — спросил Планше, не слышавший замечаний Арамиса. «Что намерены вы теперь делать?» «Въехать в Париж, если вы нам позволите, любезный Планше», — сказал Атос. «Как? Если я вам позволю, вы смеетесь надо мной, граф? Ведь я все-таки ваш покорнейший слуга!» Он поклонился. Потом повернулся к своей команде и сказал. «Пропустите этих господ, я их знаю. Это друзья принца де Бафора». «Да здравствует Бафор!» — закричали все караульные, очищая дорогу Атосу и Арамису. Сержант подошел к Планше. «Как? Без паспортов?» — прошептал он. «Да». «Смотрите, капитан!» — сержант величал его обещанным титулом. «Смотрите! Один из дворян, которые сейчас вышли отсюда, сказал мне потихоньку, что мы должны остерегаться этих господ». «А я», — отвечал Планше с величием, — «я знаю их и отвечаю за них». Сказав это, он пожал руку Гримо, который, казалось, был очень доволен таким отличием. «До свидания, капитан», — сказал Арамис со своим насмешливым видом. «Если с нами случится беда, мы обратимся к вам». «Милостивый государь», — отвечал Планше, — «всегда и во всем я ваш покорный слуга». «Он умен, и даже очень», — сказал Арамис, садясь на лошадь. «Да как же ему не быть умным, когда он так долго чистил шляпы своего господина?» — прибавил Атос, тоже садясь на лошадь.